Да, я паук из того. Арка 9, глава 244. Конечно, я бы хотела перетянуть ее на свою сторону, но поскольку я почти не могу общаться, смогу ли я вообще хоть что-то объяснить этой миленькой сестренке? Не стоит на это сильно полагаться, да? Верно ведь? Кроме того, маленькая сестренка, насколько я могу судить по данным наблюдения, тоже не особо хорошо умела общаться, хотя, конечно, думаю, она не настолько плоха, насколько плоха я. Проще говоря, она Яндера с комплексом братика, так что думаю, даже для нормальных людей общение с ним будет сложным, да? А что говорить обо мне? Наверное, просто нереальным. У меня социальные навыки еще ниже, чем у нее. В общем, мои размышления заняли около 1/100 секунды. А маленькая сестренка начала уже действовать. Подача! Активация магической карты! Все! Просто хотела сказать. И больше ничего. Маленькая сестренка активировала магию. Магию яда. Магию яда довольно высокого уровня. Она планировала меня убить, верно? Ядовитый туман наполнил всю комнату. Такой уровень магии, конечно, был для меня не опасен. Вот, блин. Нацами начал дышать хрипами. Похоже, он уже начал умирать. Нет. По-моему, он упрямо умирает. Я планировала его использовать, поэтому было бы неудобно, если бы он помер прямо сейчас. Пришлось вмешаться. Пришлось вмешаться в конструкцию магической формулы. Я ее сломала. Чтобы спасти его, понимаете? Магия яда полностью завязана на систему. По крайней мере, разрушить ее я, конечно же, могу. Вот только сама использовать не умею. Не мочь использовать что-то, что ранее давалось так легко, довольно странно. Ощущается, как будто нехватка чего-то очень важного. Я довольно сильно привыкла, кстати, к такой магии. Но переживаю немного за него. Он еще нужен мне в моих планах. Эй! Эй, Нацуме! По-моему, он умирает. Как будто бы он похож на рыбу, которую вытащили из воды. Его рот открыт, глаза закрыты. Пришлось наложить на него лечение. И в этот момент маленькая сестренка ударила меня коротким мечом, держа его в одной руке. Пугает. От нее исходила такая страшная жажда убийства. В любом случае, этот меч меня явно не достал. А? Маленькая сестренка неожиданно замерла. Привет, добро пожаловать в паучью сеть. Маленькая сестренка попалась в паучью сеть, которую я забросила перед собой. В данный момент двигаться она не может. В принципе, захват осуществлен. Или так должно было быть. Но девушка оказалась очень способная. На мгновение она поняла, что ее тело не двигается из-за того, что ее связывает что-то невидимое. И холод начал исходить из ее тела. Она использовала магию льда. Не думала, что она еще и такое знает. Полагаю, она хотела заморозить мою паутину, чтобы вырваться из сети. Вот только не повезло. До Вознесения это могло бы сработать, но теперь никто в мире, кроме, возможно, Кура, не сможет ничего сделать с моей сетью. В данный момент даже Кура находится запечатанным в другом измерении, так что, полагаю, все. Никто не может вырваться из моих сетей. До Вознесения... Да, моя паутина была уязвима к магии, но сейчас уже нет. Не стоит думать, что моя паутина какая-то обычная паутинка. Я из себя всегда представляла связку из паутины и яда, так что паутина моя почти часть моей личности. Конечно же, я постоянно ее улучшала. В данный момент моя паутина уже не подчиняется половине законов физики, поскольку наполовину она находится вообще в другом измерении. Уверена, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, в общем, принцип в том, что структура паутины формируется на микроскопическом уровне. Если попытаться уничтожить ее с помощью силы или магии, это будет попросту невозможно. Если, конечно, не уничтожить само пространство, в котором находится паутина. Понимаете? Конечно, теоретически можно паутину порвать с грубой силой, но для этого нужно быть монстром супер-мега уровня. В общем, температура в комнате быстро падала, но льда на паутине не появлялась. Поскольку она поняла, что паутину невозможно заморозить, она выбрала своей целью меня. Маленькое ледяное копье сформировалось перед ней и полетело прямо вперед. Вообще-то мы находились друг от друга на расстоянии всего лишь маленького метра. Обычно на такое расстояние вернуться от выстрела магии невозможно, но... Это обычно. Чего? А маленькая сестренка была потрясена. Все, что я сделала, открыла свои глаза, и этого оказалось достаточно. Копье, летящее ко мне, рассыпалось в пыли. Наверняка я перестаралась со своим злым глазом, как результат попыток сделать своих клонов более опасными, я добавляла все больше и больше функций в них. Однако из таких добавок это автоматически перехватило все атаки в зоне моего зрения. Практическое воплощение получило название «Злой глаз», как отражение атак, которые отражают атаки в поле моего зрения абсолютно без моего участия. В общем, эта функция стала полностью автоматической у него. Но кроме того, благодаря рентгеновскому зрению у меня в целом не было мертвых зон. Проще говоря, неважно, откуда будет атака. Она будет перехвачена мной. Неприятность была-то в том, что возможна активация по соратникам. Например, скажем, если король демонов решит в шутку меня ударить, ее отбросит далеко назад. Хотя, поскольку данная функция не активна, когда держу глаза закрытыми, то я полагаю, все будет в порядке. А? Ой, упс. Способность номер два. Как-то я подзабыла о ней. Внушение страха. Похоже, я тоже перестаралась. Я не хотела, правда, так просто получилось. Учитывая, что она все еще мало жила на свете, действия моих глаз для нее оказались слишком сильными. Даже элитные демоны вроде Аргнара поддаются им. Для ребенка, по-моему, это было слишком жестоко. О боже, по-моему, я перестаралась. Но в любом случае, она ведь хорошо потрудилась, да? Ну да ладно. Пусть Нацуме убирается. Вампирчик сделала все, что было в ее силах. Я тоже сделаю. В общем, давайте на этом разойдемся. Полагаю, Нацуме еще жив. По-моему, до смерти он не замерз. Как минимум, я пнула его тело, и оно лежало у моих ног. Он издавал что-то похожее на стон. Значит, он жив, да? Его ведь не убить так просто. По крайней мере, он мне нужен еще в моих планах. Маленькая сестренка висела в паутине, потому двигаться не могла. И только трясла головой из стороны в сторону от страха. Я ведь не создала ей никакой психологической травмы. Ну да ладно, чем-то объясняется, проще внушить ужас и заставить делать, что прикажет. Особенно это касается тех, кто сначала бьет, а потом начинает задавать вопросы. И вообще, что с ней не так? Внезапно наброситься и попытаться меня убить. За что? Я... Ладно, хорошо, поскольку защищала того, кто пытался убить ее братика, но... Я ведь ничего им не сделала. Вообще-то они... Вообще-то я сама тоже была не очень этому рада. Химата, твоя маленькая сестренка намного опаснее и более жестока, чем ты себе представляешь. Будь осторожна, иначе в будущем можешь поплатиться, понятно? Я говорю это на полном серьезе.